Бог все творит для нашего спасения. Ты желаешь видеть, как на ладони, свое спасение. Но такое ясное видение может приводить человека или к гордости, или к разленению. А неполезное и не дается людям, равно как и безвременное, то есть преждевременное ведение и смерти своей. Мы часто забываем, что многими скорбьми подобает нам в нити в Царствие Божие, и потому нередко ищем счастье земного и отрады временной в заботах житейских и в привязанности к мирским вещам. Потому Всеблагий Господь всепремудрым своим промыслом и разрешает узел сей, наводя неожиданные лишения и неожиданную скорбь, чтобы мы осмотрелись и обратили душевный взор свой к приобретению благ не временных, а вечных, которые прочны и никогда не изменяемы. Советую тебе не верить никакому предчувствию, которое на тебя наводит тоску и безотрадное состояние души, а верить тому, как Бог устроит. Бог же устрояет для нас всегда полезное и спасительное. Господь исполняет не все благие желания наши, а только те, которые служат к душевной нашей пользе. Если мы при воспитании детей разбираем, какое преподавание какому возрасту прилично, то тем более Господь, сердцеведец, весть, что и в какое время бывает нам полезно. Зло всегда забегало вперед, но не одолевало. Разве только где попускал Господь? И попустит к пользе нашей душевной и к испытанию христианского терпения. Будет то, что Бог даст. Бог же устраивает все только полезное, и душеполезное, и спасительное. Только с нашей стороны требуется не малодушествовать, а с покорностью воли Божией потерпеть посылаемые скорби и болезни, смиряясь пред Богом и людьми и не дерзая никого обвинять или осуждать. Господь все попускает к пользе нашей душевной, к испытанию нашего терпения и смирения и покорности воли Божией, потому что без сих трех ничего мы полезного не приобретаем.